и колоннаду под куполом. Он чувствовал себя в столице, в своем родном городе, полном энергии и смелых планов. Теперь он уже был тут нестесненным в деньгах петербуржцем, сыном разоряющегося помещика, а наехавшим из глубины России богатым вельможей. Сибирь представлялась ему огромным полем деятельности. Но с проектами ныне надо действовать осторожней и осмотрительней, сообразовываться с политическими обстоятельствами. После урока, который дал ему Николай, он решил, что необходимо сдерживаться, но для достижения своих целей в Сибири не следует останавливаться перед крутыми мерами. Он хотел ознакомиться в Петербурге с амурским делом, но, полагая, как царь сказал, что самое важное для Сибири — акциз и откупа, отложил его. «Займусь Амуром на месте», — решил он. Муравьев слыхал много раз от разных людей, что Крузенштерн ошибся. Надо было узнать, были или нет новые исследования. А по Петербургу прошел слух, что губернатором в Восточную Сибирь назначен человек смелых прогрессивных взглядов, не побоявшийся сказать Николаю о необходимости раскрепощения крестьян. К Муравьеву приходили студенты, молодые ученые, изобретатели, подавали проекты, предлагали свои услуги для работы в Сибири, являлись сибиряки, ходатайствовали о развитии страны, об открытии обществ, школ, подавали доносы, жалобы на произвол и притеснение полиции, чиновников, высказывали надежды, что теперь в Сибири наступит оживление. Никогда бы Муравьев не подумал, что так много сибиряков живет в Петербурге. Вот дошлый народ! Какое-то нашествие! Куда добрались? И многие петербуржцы, купцы, торговали с Сибирью. И через Сибирь с Китаем на кяхте. И впрямь это были не тульские помещики и крепостные. Толковали про торговлю с Америкой, про китов и китобоев, что Америка воевала с Мексикой, и нам надо это помнить. Про Китай и духовные дела нашей миссии там. Примечание. Америка воевала с Мексикой. Война Соединенных Штатов с Мексикой продолжалась с 1846 по 1848 год и привела к разделу Мексики, уступившей штатам Техас, Новую Мексику и Калифорнию. Про Китай и духовные дела нашей миссии там. Русская духовная миссия в Пекине была учреждена в начале XVIII века по указу Петра I. и официально оформлена Кяхтинским договором 1727 года для отправления церковной службы среди русских поселенцев. Первоначально это были военнопленные и их семьи, попавшие в Китай после взятия города Албазина. Фактически до второй половины XIX века являлась единственным дипломатическим и торговым представительством в Китае. Про открытие синологов. Боже мой, век проживя в Туле или на Кавказе, ничего подобного не услышишь. А петербуржцы припугивали: «Гляди, брат Николенька, ваше превосходительство, ведь там сосланные за 25 декабря, там Трубецкой. Еще, говорят, сидят такие злодеи, про которых все забыли, похуже декабристов». Примечание. Трубецкой Сергей Петрович, 1790-1860 годы, князь, полковник, участник Отечественной войны 1812 года, видный деятель Союза благоденствия и Северного общества декабристов. Каторгу отбывал в Благодатском руднике, Чите и Петровском заводе. Затем жил на поселении в селе Оек, вблизи Иркутска. Некоторые сибиряки, кажется, не верили, что новый губернатор может отступиться от старых порядков, но все же шли к нему. Да, множество сибиряков живет или учится в Петербурге.